Глава 35. Алексей. 2 дня до свидания, я сам не свой. Все валится из рук. Еще и беспокойство за брата добавляет градус напряжения. Звонил ему вчера. Он лишь сказал, что все путем, и отключился. Потом прислал СМС, что у него операция одна с другой. Некогда, но план действия. Знать бы еще, что за план. С Родьки станется, но ломать дров. Я лишь надеюсь, что Вовка его подстрахует. Мы с ним насчет этого говорили, он обещал. И вот долгожданный день. Вернее, вечер. Разумеется, мы идем на вечерний сеанс. Долго кручусь перед зеркалом, словно девчонка. 3 раза меняю рубашку, пытаюсь надеть галстук и тут же отбрасываю удавку. На работе официоза хватает. Наконец выбираю белую рубашку пола, бежевые брюки и летние туфли. В зале должна быть комфортная температура. Но на всякий случай прихватываю пиджак. Когда выхожу из комнаты, вижу Лиду. Сиделка вывозит ее в холл, и я буквально застываю. Она невероятно красивая. Сама словно одна из орхидей, что я ей подарил. Одновременно нежная и яркая. И ее абсолютно не портит ни инвалидное кресло, ни ноги в специальном гипсе. Улыбаюсь и отпускаю сиделку. «Дальше я сам. Сегодня можете отдыхать». Она кивает и уходит в свою комнату, а я везу Лиду к машине. Аккуратно сажаю, складываю коляску и сажусь за руль. Андрея я тоже отпустил. Хочу побыть с Лидой наедине. До кинотеатра едем быстро. Дороги в город в этот час свободны. В окна дует прохладный ветерок. Лида подставляет ему лицо. Тот играет с ее локонами, отбрасывая их то ей на губы, то на шею, привлекая мое внимание то к одной части тела, то к другой. Наверное, после сегодняшнего вечера я буду очень косить, потому что одним глазом смотрю на дорогу, а другим на сидящую рядом девушку. Очень хочется к ней прикоснуться, отбросить локон, провести пальцем по щеке, спуститься ниже. Но боюсь ее спугнуть. Пусть все идет, как идет. У кино нас уже встречают. Еще бы, не каждый день у них выкупает целый зал. Об этом я, кстати, Лиде не сказал, пусть будет сюрпризом. Однако с кинотеатром созвонился и договорился, что и как должно быть. Как хорошо, когда есть деньги, любая проблема решаема. Вот и сейчас нас ведут через служебные помещения, где есть лифт. Нести Лиду на руках по крутой винтовой лестнице я бы не осмелился. Чуть запнусь, и костей не соберем оба. А вот в зал я ее вношу на руках. Работник переносит коляску через порог и оставляет нас одних. Сажаю Лиду на дальний диванчик. «Места для поцелуев?» Усмехается, а я чувствую, что краснею, как пацан ей-богу. Подумал, что здесь будет удобнее. Возвращаюсь к выходу и забираю коляску. Следом за мной работник катит сервировочный столик, где стоит все, что я заказывал. Перехватываю взгляд Лидии, удивлена, но не возмущается. Это хорошо. Это все нам? А почему нет? Сеанс долгий. Захочется поесть или попить, пожалуйста. И куча разного попкорна. Не знал, какой ты любишь. Всякий, под настроение. А сейчас какое настроение? Наклоняюсь и практически мурлычу ей в ухо. Еле удерживаюсь, чтобы не прихватить его зубами. «Пожалуй, сейчас я хочу солененький». Достаю требуемое, тут же гаснет свет, и мы уставляемся в экран. Пока идет реклама, я кашусь на Лиду. Сидит, хрустит попкорном, даже глаза от экрана не отрывает. «О, что-то интересное намечается, я бы глянула». Говорит, и я поддакиваю, даже не понимая, о чем речь. Внезапно она оглядывается по сторонам. «Ого!» Я и не знала, что сейчас люди так мало ходят в кино. Ну вот, настало время сказать правду. Ходят, просто... «Просто что?» — приподнимает бровь, не переставая жевать попкорн. «Просто я выкупил весь зал, чтобы нам не мешали». А вот теперь она не просто удивлена, а ошарашена. Смотрит на меня круглыми глазами, молчит, а потом начинает хохотать. «Ты знаешь, что сумасшедший?» — толкает меня кулачком в плечо. «Знаю, это ты сделала меня таким». Шепчу, перехватываю ее руку, раскрываю пальцы и целую в ладонь, не отрывая от нее взгляда. Лида смущается. Даже в темноте видно, что краснеет, и резко отворачивается, выдергивая руку. Черт, надеюсь, я не испортил все своим порывом, но не смог удержаться. В этот момент заканчивается реклама и начинается фильм. Лидия, я не сказала, что мы идем, так что она с Яном интересом всматривается в экран в ожидании названия, а после улыбается, значит, угодил. Уже проще. Незаметно перевожу дыхание. Ли доставляет попкорн и тянется рукой к столику. Наверняка пить хочет. Подаю ей открытую бутылку с минералкой. А она отпивает, а я не смотрю на мельтешащие кадры. Все мое внимание сосредоточено на девушке рядом. Слежу, как губы обхватывают горлышко, как вода проходит по пищеводу, как капелька скатывается из уголка рта и течет по подбородку. Протягиваю руку и подхватываю ее пальцем. Лида поворачивается ко мне, убирает бутылку и буквально затаивает дыхание. Я же делаю то, о чем мечтал уже очень давно. Веду пальцем по мягкой коже, спускаюсь на шею, а потом наклоняюсь и мягко касаюсь губ. Не настаиваю, не заставляю, просто жду. Если я все правильно понял, она сама потянется ко мне, и я не ошибся. Лида прижимается к моим губам крепче. Я чувствую солоноватый вкус попкорна, а после все исчезает. Нет больше ни темного зала кинотеатра, ни фильма, только я и она.